«Мы заинтересованы в любой информации о деятельности корня Анбу», – поучал старейшина Ай во время одного из разговоров. «Следует отдать должное Шимуре, он создал чрезвычайно эффективную организацию. Едва ли Орочимару сама станет откровенничать, Ай сама. Тем не менее, Кушинахиме, используйте любую возможность». Старейшина меня не понимал, и это его раздражало. Я не укладывалась в привычные для него рамки. К чести Ай сама, сдерживать темную сторону натуры он умело и быстро докопался до истоков собственного недовольства, переориентировав его на себя. Как следствие, всю дорогу до Листа я имела честь наслаждаться его обществом, выслушивая крайне полезные лекции, отвечая на простые с виду вопросы и чувствуя себя распятой бабочкой перед энтомологом. Он оказался очень хорошим психологом-практиком, буквально раскладывавшим собеседника по полочкам, вытаскивавшим наружу всю подноготную. Понимаю, почему его не любят, но отзываются с неизменным почтением. Сухой, педантичный, жесткий, умный, упрямый даже по меркам Узумаки и в то же время гибкий, если дело не касается его близких. Ему уже за 200 перевалило и людей, убитых им лично или по его приказу, больше, чем я трупов в жизни видела. Какие бы качества он во мне не разглядел, наши планы не изменились. Мне по-прежнему предстояло общаться с верхушкой Учиха и Орочимару, что, учитывая их нелюбовь друг к другу, задача нетривиальная. Встречали нас с пышностью невероятной. Вообще-то говоря, еще на границе огня к обозу присоединились символические проводники, в чью задачу якобы входило указание дороги, которые в самом деле разруливали мелкие неприятности, неизбежные в пути. Общались с чиновниками, обеспечивали ночлег и все в таком духе. За один дневной переход до деревни посольства встретил почетный эскорт, куда помимо представлявших Хокаге Анбу также входили представители многих кланов Коноха. Причем каждый считал своим долгом сказать несколько приветственных слов, отчего церемония растянулась на 3 часа. Впрочем, уровень пафоса достиг своего максимума при въезде в деревню. Ради торжественного случая открыли почетные северные ворота, в обычное время запертые на замок и носящие скорее декоративный характер, причем встречал посольство лично Хокаге сама. При его появлении народ принялся вытягивать шеи, смотрели, сделает ли он несколько шагов вперед, выходя за пределы деревенской черты, или останется на месте. Второй случай следовало рассматривать как что, по его мнению, гости важны, но их предложения не нравятся или просто не слишком желанны. Сделал, шагнул. Сарутоби Хирузин, Сандаймё Хокаге Конохагакури но Сата ощущение производил внушительное. Любой шиноби в той или иной степени харизматичен, но Хирузин Дона буквально пропитывал окружающих исходящим от него чувством благожелательной мощи. Неудивительно, что бесклановые и многие клановые его боготворят. Сколько в оказываемом воздействии непроизвольного влияния собственной личности, сколько осознанных усилий и сколько действий Акекки Гинкай, сказать сложно. Не исключено, что значение имеет только первая часть. Бездетный Табирама любил свое детище, Коноху, всей математически выверенной душой и выбрал наилучшего преемника из возможных. Юный, не старше 20 лет, Сандаймё удержал власть. Он справился с нападками обозленных Учих, рассчитывавших увидеть на троне Кагами-сама, не позволил сделать себя марионеткой Синджу, за которыми стоял авторитет 2 удачных правителей, умело маневрировал среди группировок и альянсов остальных кланов. Его опорой стали потомственные шиноби, приходившие в Лист в поисках безопасности, именно они составили костяк Анбу и разведки. Он оказался не очень хорошим полководцем, но прекрасным политиком, и не факт, что без него деревня не развалилась бы. Во всяком случае, грызня кланов шла бы намного сильнее и того доверия, что существует сейчас, не возникло бы. Раскланивались мы примерно час. Со стороны могло показаться, что без пышных костюмов, напыщенных пос и выспренних речей легко обойтись, но на самом деле это не так. Основные слова говорятся именно сейчас. Изощренно витиеватые намеки высокого наречия прекрасно подходят для того, чтобы сделать предложение, ничего не сказав впрямую. Язык, непонятный простолюдинам и позволяющий сторонам сохранить лицо при любом развитии событий. Ай сама озвучил, зачем мы прибыли, Хирузин ответил, что этого давно ожидали, и пригласил устраиваться поудобнее, потому как вопрос непростой. Вкратце, так, квартал Узумаки очень сильно изменился за прошедшее время. Причем дело даже не в том, что стало больше строений, границы участка расширились, а барьерные печати явно недавно обновлялись и перенастраивались. Дети появились. В прошлый свой визит я никого, моложе подростка в Генина-Всхитайте, не видела, а сейчас вокруг носятся стайки вопящей ребятни, что-то высматривают, пристают к взрослым. Да, Кушина-сенси, повинуясь жесту, Сачика подошла поближе. Задание для вас. Выясните, сколько детей проживает в квартале, как давно они здесь и к каким семьям принадлежат. Хай, сенси, а нам можно будет побродить по деревне, если найдете сопровождающего. Или, скорее, я его найду. Дипломаты уже вовсю работают. Список встреч в Черне согласован, и найти сопровождающего трем генинам будет сложно. Попросить кого-нибудь из Синджу или Учиха. Первые на расхват, вторым я учеников не доверю, потому что по части внедрения поведенческих схем носители Шарингана уступают разве что Иманака. Есть еще Курама, но связь с ними деревенским наблюдателем неизвестна, и пусть так останется. Людей приехало больше ожидаемого, и места всем не хватило, и от соседей заявился хмурый слепой дедуган, Макутаном вырастивший двухэтажный домик. Уверена, к завтрашнему утру об этом услышат все, кому надо. В сердце кланового квартала пустили чужака, никак его не контролировали и позволили применять родовые техники, вряд ли можно измыслить более явное доказательство крепости союза Синджу и Узумаки. После такого шепотки об ослаблении дружбы двух великих кланов, вызванные смертью Митасама, сойдут на нет. Никто не узнает, что после ухода старца его творение в прямом смысле насквозь просветили, и никаких серьезных разговоров ни внутри, ни около дома в дальнейшем не вели. Ну а на следующий день началась гонка. Помощники Айсама носились, словно укушенные, рассылая десятки писем и организовывая встречи, периодически забегая к Ирьянинам или казначею. Меня тоже не миновала доля сия, но в значительно меньшей степени. Я отослала Каташи-сану записку с напоминанием о его обещании сводить меня в местный театр и напросилась с коллегами в госпиталь, чем и ограничилась. Первое послужит для организации встречи с набору сама. Через Цунады я надеюсь послать весточку змеиному Саннину. С Рачимару просто так не пообщаешься, личность он занятая и скрытная до невозможности. Впрочем, госпиталь я бы в любом случае навестила. Ответов следовало ожидать не раньше вечера. Таким образом, у меня образовался относительно свободный день, то есть кое-какие дела имелись, но ничего важного. Чтобы не терять времени даром, в наглую пошла к счетоводам и потребовала показать отчетность за последний год. Отказать мне не посмели, зато принесли какие-то ничего не поясняющие бумажки, которые я с недовольным видом вернула обратно. Следующая партия оказалась более информативной. Полноценной аналитики по продажам мне, разумеется, никто не даст. Для получения этой информации нужен соответствующий допуск, но учитывая, что моя семья как раз и отвечает за поставки, сложить кусочки было нетрудно. Происходить дело в Узушиа, так и допуск бы не потребовался, просто в Канахе на ключевых постах сидят Узу и Зеленые. Больше всех денег на печати тратит Хьюга. Их кеткигинкой дает многое, в то же время отнимая возможность использовать нин и гиндзюцу. Получается странная картина, прекрасные сенсоры. Они издалека видят врага и в то же время не могут его достать, потому что специализируются на ближнем бое. В прошлом их выручали пространственные техники, на освоение которых уходило много времени. После присоединения к Канахе ситуация улучшилась, глазастиков берегли. Тем не менее, по старой памяти и из нормальной осторожности они продолжают активно использовать свитки с запечатанными техниками и барьеры. Их верхушку не устраивает появление еще одного великого клана, но их можно тупо купить, пообещав скидки. Следующее место, исходя из примерных подсчетов, в равной пропорции делит Учихи, тройственный союз Нара, Акимичи и Яманака, и продажи в лавках. Учихи берут немного, у них есть свои мастера для производства расходников типа Кибакуфуд, зато все приобретаемые ими фуин высокого качества и стоят дорого. Часто заказывают барьеры, от них стабильно поступают заявки на медицину и защитные артефакты. После их помощи при отражении штурма Узушия мы сделали немало дружественных жестов в отношении друг друга, и теперь вопрос в том, сочтут ли Учиха наступившие потепления в отношениях временным или постоянным. Скоро узнаю. В тройственном союзе все не так благостно, как кажется на первый взгляд. Нары сидят по штабам и всем довольны, Яманака заняли прочные позиции в разведке и, в целом, у них тоже все хорошо. Акимичи теряют статус. Раньше они были необходимы союзникам в качестве боевиков, но теперь острая нужда отпала, дефицита бойцов в листе не наблюдается. Синджу могут предложить не менее качественные стимуляторы, Инузука точно так же прекрасно ориентируются в лесу. В торговле продовольствием толстяков после смерти Акими 4 фу потеснили Сарутоби. Если подумать, союз можно расколоть, только нужно ли? Они, едва ли не единственные союзники Хокаге, не возражающие против переселения Узумаки в Коноху. Вернее нет, не так, никто не против увидеть Узумаки присоединившимися к листу. Все-таки пользу от клана опытнейших печатников понимают все. Однако некоторые властные группировки боятся, что мы станем слишком влиятельными, и заранее пытаются это влияние ограничить, то есть уменьшить число голосов, принадлежащих клану в совете, обложить высокими налогами, денежными, печатями или кровью, неважно, обязать отчитываться о торговых операциях и запретить занимать некоторые должности. Примерно так в свое время поступили с Хьюга, которые до сих пор не становятся чиновниками в администрации деревни. Но Хьюга, пришельцы, Узумаки же были с листом с момента основания. Наиболее громкоголосы из числа наших противников Инузука, они чаще всех озвучивают неприятные инициативы. Впрочем, авторами этих проектов являются другие люди, по большей части принадлежащие к безликой чиновной массе из администрации Хокаге. Самое неприятное, что мы не можем рассчитывать в данном случае на помощь старейшин. Шимура с самого начала ратовал за ослабление роли кланов в жизни деревни Утатаникахару и Митакада Хамура, даром, что принадлежат к вассалам Синджу, с потрохами вошли в команду Сарутоби и сохраняют нейтралитет. Таким образом, административный ресурс на стороне Хокаге сама, кланы по большей части за, чинуши условно против. Можно ли изменить мнение последних, смотря чье? В Конохе живут 100 с лишним кланов, просвещала меня тем же вечером Цунади сама. Численность 2/3 не превышает 10 человек, причем действующие шиноби из них, один или двое. Тем, у кого есть сильный кекки гинкай, мы назначаем личного врача, специализирующегося на представителях конкретного клана. Физиология ведь разная, иногда мутации совершенно фантастические. Вы имеете в виду Учиха Хьюга? Да с ними-то все просто, отмахнулась гениальная медик. Ими, по большей части, свои занимаются. Нет, я про Абурами или Акимичи. Так Абурами же лет 200 ваши вассалы, удивилась я. Вы давно их должны были изучить. После первой войны они ударились в экспериментаторство, мрачно скривилась Цунади. Столкнулись с советником Шимурой, тот им поставляет материал, в обмен они ему тоже что-то делают. Хорошо еще, что всегда можно попросить у Арачи исходники и разобраться, что они там навертели. Кстати, по поводу вашего поклонника, вы с ним уже виделись? Поклонника, после того, как списки вашего творения дошли до деревни, он не раз и не два выражал желание пообщаться с вами в более близкой обстановке, захихикала Синджу. Прозвучало это зловеще. Надеюсь, с тех пор он успокоился, да, залез в свое подземелье и месяц оттуда носа не казал. Впрочем, стенание Джирай он выслушал со всем вниманием. Что там на самом деле произошло, расскажите. От придурка ничего узнать нельзя, он несет совершенно несусветную чушь про адские муки, пришествие шинигами сама и превращение милой девушки в пожирающую плоть демоницу. Джирая-сан сейчас в деревне, он наверняка забежит завтра в госпиталь, мило улыбнулась Цунади, вместе с Рачимару. Так расскажите, пришлось расколоться на подробности. Коллега посмеялась, поохала, ударилась в воспоминания из общего прошлого троицы и поведала кое-какие забавные моменты. Арачимару в академии пользовался нездоровой популярностью, им восхищались, но издалека, нестандартная внешность девочек одновременно пугала и притягивала. Странно, мне он показался симпатичным. Извращенные наклонности Джирай проявились еще во время учебы, он уже тогда обожал подглядывать за девочками и многожды был бит. По словам Цунади, в детстве он вечно хотел есть и постоянно тащил в рот всякую гадость, отчего периодически попадал в медкабинет с несварением желудка. Мы с Синджу пересеклись удачно, хоть и случайно. Она забежала в квартал Узумаки по своим делам, договаривалась о перепрофилировании фуин-комплекса в госпитале, ну и осталась, взятая в оборот ушлыми посольскими. Пришлось выручать, вести в свою комнату и отпаивать чаем. Упрямые Узумаки с одной стороны и темпераментная, местами стервозная Цунади Хими с другой, неизвестно, что могло бы случиться без моего вмешательства. Так его еще не унижали, признала Синджу, выслушав мою версию событий. Избивали часто, особенно по молодости, но в гроб с грязными трусами не закидывали. Всегда можно сделать ситуацию хуже. Куда уж хуже-то, он, конечно, не показывает, но жутко обиделся. Пришлось признать, возможно, я перегнула палку, но извиняться не намерена. Этого и не требуется, отмахнулась женщина. Главное, в следующий раз ограничьтесь чем-либо менее запоминающимся. Вы тоже считаете, что он не прекратит своих извращенных занятий? Бесполезно надеяться. Так что, если захотите посетить баню, пользуйтесь своей или приходите к нам в гости. Благодарю за предложение, Цунади сама, с удовольствием воспользуюсь. У нас баня маленькая, а людей приехало много. Придется расширять, с намеком спросила Синджу. Еще не знаем, если договоримся. Синси готов пойти на уступки. Пойдут ли Узумаки? Сложно сказать. Мы слишком долго жили на Узушиа и не оглядывались на других. Старшим поколениям трудно признать новую реальность. Тем не менее, вы здесь. На мои губы невольно наползла сожалеющая улыбка. Решение еще не принято. Только большие потери в последней войне вынудили совет допустить мысль о переселении. Сопротивление велико. Клан должен жить. В том-то и проблема. Наших стариков устроит, если из тысяч жителей Узушиа уцелеют сотни, или даже десятки. Ведь клан останется жив и покроет себя славой. Индивидуальности не важны, личности, не более чем взаимозаменяемые детали в общем механизме. Мы договорились с Цунади встретиться завтра в госпитале, она обещала показать кое-что новенькое. Учеников удалось скинуть на Каташизуне, та еще не знает об уготованной ей участи экскурсовода, но отвертеться не сможет. Участь личного ученика столь же почетна, сколь и хлопотна. Местные считают наставника равным родителю и полномочия у него соответствующие. Учит, чему сочтет нужным, или не учит, или может убить, если посчитает недостойным. Последнее, конечно, случается редко, но бывает. Ученик должен повиноваться и всеми силами впитывать даруемую ему мудрость. Других прав у него нет. Каташизуне оказалась молоденькой девчушкой, недавно окончившей академию и жутко стеснявшейся внимания моих мальчишек. Сачика-чан смотрела на нее с жалостливым снисходительным пониманием. Она-то эту парочку знала, как облупленную, симпатичная внешность ее не обманывала. Надо сказать, сильным индивидуальным бойцом Сачика не станет никогда, слишком много думает во время схватки, зато она очень рассудительна и при необходимости может притормозить разошедшихся парней. Поэтому я и назначаю ее старшей, когда сама занята. Канахский госпиталь по-прежнему оставался условно закрытой территорией, то есть даже с пропуском пускали не везде. Впрочем, после того, как я попалась на глаза Нёрой Фудзита-сану, главе отделения хирургии, большая часть преград пала, словно по волшебству. Мы с ним познакомились на Узушиа, где этот почтенный ренин изучал некоторые чакраемкие дзюцу исправления внутренних повреждений костей. Соседство с Кагуя вынудило нас разработать ряд специфических методик, и в свою очередь передавал свой опыт. Он знал о моей специализации на медицинских печатях и немедленно воспользовался моментом, утащив в свое логово и под страхом вечного заточения вынудив слабую женщину исправлять чьи-то косяки. Как позднее выяснилось, студенты пытались самостоятельно перенастроить сканирующую печать, отчего она вовсе перестала работать. Кроме того, имелось еще несколько мелочей, за которые соклановцы содрали бы неплохую цену. Слабая женщина, в принципе, не возражала помочь, однако в обмен затребовала данные по работе очага, сведения, считавшиеся секретными. Мне бы их и так дали, но пришлось бы бумаги оформлять, время тратить. Чем хороша война, так это большим количеством пленных. Простор для экспериментов полнейший. Ну, а вопросами морали здесь не заморачивались. Короче говоря, на несколько часов я застряла в хирургии, читая описание обратных реакций изменения Кейракуки на работу очага, и опомнилась ближе к обеду. Можно было бы и дольше посидеть, если бы не Цунади Хими. Она, оказывается, меня искала по всему госпиталю, ее сокомандники уже пришли и вовсю заседают в ординаторской. Вроде бы такие посиделки для них являются обычным делом, и тот факт, что я приглашена, свидетельствует об интересе со стороны всех троих. Занятно. Из докладов разведки складывалось впечатление, что друг другу Саннины не особо близки. Встречаются редко, постоянно ругаются, какими-то совместными делами не объединены. А мне интуиция подсказывает, что связана троица между собой накрепко. Они вместе выхлебали столько дерьма, что внешние знаки внимания и дружелюбия им просто-напросто не нужны. Дружба воспринимается по умолчанию и от внешних факторов не зависит. Кто прав, кому верить, как и всегда, себе. Пусть добрые духи 10 000 лет охраняют путь гостеприимных хозяев всего места. Радости и процветания глубоко уважаемой химии благородного Узумаки Ичизаку, поклонился в ответ белый змей. В отличие от сокомандника, Джирая не заморачивался этикетом. При виде меня он вскочил с места, перебрал ногами, словно исполняя некий причудливый танец, ткнул пальцем и громко завопил. Вот, вот та бесчувственная женщина, что украла вдохновение у святого отшельника. Откуда столько жестокости в такой миленькой оболочке? Как вы могли, Кушинахиме? После встречи с вами я провел в бане десятки часов, и знаете, что я там делал? Мылся. Я пришел в баню, только чтобы помыться, не в поисках вдохновения. Какая боль, Джирая, заткнись, душевно посоветовала Цунади сама, не позорься больше, чем есть, или хотя бы нас не позорь. Как вы могли, Кушинахиме, словно не услышав подругу, попробовал пристыдить меня Жабий Саннин. Неужели нельзя было ограничиться побоями? Зачем вы закидали меня этим? Я творческая натура, я тонко чувствую мир. О, какой ужас, не могу вспоминать. Пока он в одно горло выхлебывал бутылочку саке, мне припомнилось, что выражение «творческая натура» и «тонко чувствовать мир» я использовала всего один раз, в переписке с Рачимару. Он дает читать личные письма, ой, вряд ли, скорее, просто в разговоре упомянул. Признаю, я несколько погорячилась. Мне не стоило закидывать вас испачканным, мужским, нижним, бельем. С удовольствием отметила, как Джираю передернула. Я глубоко сожалею о своей ошибке и готова ее исправить. Амбал посмотрел на меня с легким подозрением. Исправить? После того, как осознание глубины постигших вас мук настигло меня, глупая женщина задумалась, нет ли способа облегчить участь несчастного. Ведь непонятый обществом гений не в силах преодолеть тягу к прекрасному и, следовательно, обречен ощущать побои от тех, чьими телами пылко любовался. Теперь на меня с интересом смотрели все. Я долго думала и нашла выход. Джирая-сан, приняв мое предложение, вы сможете беспрепятственно посещать общественные ансины, сидеть в одних бассейнах с молоденькими девушками, любоваться их совершенными телами, и никто, подчеркиваю, никто не будет пытаться вас ударить. Вы хотите подарить Джирае какую-то маскировочную технику? Недоверчиво предположила Синджу. Нет, я предлагаю ему сменить пол. Джирая подавился саке. Змей замер, с недоверчивым изумлением глядя на меня. Цунади расхохоталась. Хорошая шутка, Кушина-сан. Никаких шуток, Цунади-химе. Смотрите, я все продумала. Из печати на одежде появилась толстая стопка бумаги, другая печать исторгла из своих недр десяток плакатиков, немедленно прислоненных к стене. На первом этапе, после обследования и исцеления мешающих дальнейшей трансформации заболеваний или устранения иных препятствий, проводится гормональная терапия. Думаю, можно управиться за полгода. Конечно, в этот период неизбежны частые смены настроения, появится плаксивость, зато в дальнейшем наступление предменструального синдрома не окажет на пациента особого влияния, он будет готов. Затем серия косметических операций, археэктомия, пеноктомия. Чё? Тихо спросил Джирая. Удаление яичек и полового члена, лицевая хирургия и удаление КДК тоже необходимы, с этими элементами вы будете выглядеть излишне мужественно, что для девушки неприемлемо. Как интересно, с адской улыбкой Цунади быстро просматривала расписанную на бумаге теорию. До создания скрытых деревень мой клан разрабатывал нечто подобное, в разведывательных целях. Буду благодарна за любую информацию. О, не стоит, ведь речь идет о счастье моего сокомандника, или правильнее говорить сокомандницы. Полагаю, Джирае-сану следует привыкать мыслить о себе в женском роде. Да, психологический настрой очень важен. А какие именно гормоны вы предлагаете колоть? Посмотрите на 12-й странице, Цунади сама. Минут 10, пока мы с Синджу обсуждали проект и перебрасывались специализированными терминами, мужчины сидели молча. Арачимару внимательно слушал, изредка ухмыляясь и подбирая отложенные листы, его напарник вжимал голову в плечи и наливался саке. Постойте, не выдержал он в конце концов и возопил. Вы что, серьезно? Ну, Кушина-чан проделала большую работу, словно обращаясь к неразумному ребенку, пояснила Цунади сама. Хотя бы из уважения к ее труду следует попробовать. Тем более что, насколько я могу судить, шансы на успешный исход довольно велики. Единственную сложность я вижу в создании половой системы, потому что трансплантация в данном случае нежелательна и придется выращивать нужные органы из твоих клеток. Знаешь, как это сложно. В данном вопросе я рассчитывала на помощь Рачимару сама. Уверена, он не откажет, заверила меня Синджухими, со значением поглядывая на белого змея. Тот тонко улыбнулся, но ничего не сказал. Он тоже хочет увидеть нашу подругу веселой и счастливой матерью троих детей. Не так ли? Поняв, что отсидеться в обороне не удастся, Арачимару вздохнул, кивнул и покосился на очумевшего сокомандника. «Джирая-чан, ты какой размер груди предпочтешь?» На лице двухметрового дылды, преданного лучшим другом, отразилась нешуточная обида. Он насупился, оглядел нас нехорошим взглядом, выпил чашку саке и, не ставя ее на стол, с места сиганул в окно. Вот просто был, сидел за низким столиком, и нет его. Саннины расхохотались. Цунади смеялась громко, взахлеб, закрыв глаза ладонью, а Рачимару глухо подхихикивал с сомкнутыми губами, сложив руки на груди и чуть откинувшись назад. Похоже, спектаклем оба остались довольны. Он поверил, уточнила я, не поняв реакцию жабьего Саннина. Скорее всего, нет, вытерла выступившие от смеха слезы Цунади. Хотя его не поймешь, он иногда в полную чушь верит. Потом узнаем, небрежно отмахнулся от забот о душевном спокойствии друга белый змей. Он перечитывал конспект, с лихорадочной быстротой меняя листы, возвращаясь назад и стремительно просчитывая методику, выискивая неизбежные огрехи. Вы разработали эту процедуру только чтобы посмеяться над Джирай Кушинахими. Не претендую на лавры создателя, а Рачимару сама. Я просто скомпилировала уже известные данные. Даже в таком, незавершенном виде эту работу можно назвать заявкой на Аранг. Вы слишком добры. В ней масса недочетов, да и практическая ценность сомнительна. Конечно, желающие найдутся, но вряд ли их будет много. Дорого, сложно, да и местная культура не предполагает споров с назначенной свыше судьбой. Чувствуешь себя мужчиной, запертым в женском теле? Значит, в прошлой жизни натворил что-то, отчего Ками решили назначить тебе вот такой урок. Прими его с почтительностью. Практическая ценность, смотря для кого, пробормотал себе под нос Саннин. Вы позволите подробнее изучить вашу идею, Кушинахими? Разумеется, Арачимару сама, для меня честь работать вместе с вами. Змей чуть склонил голову. Он, по-видимому, просто хотел забрать теорию, чтобы поэкспериментировать в свободное время, и совместной работы не предполагал. С другой стороны, не думал же он на халяву получить мою разработку. Пусть платит, хотя бы передаваемыми знаниями, при работе бок о бок обмен полезными навыками неизбежен. Ладно, подслащу ему пилюлю. Я принесу черновики, в них много сведений, не вошедших в конечный список. Мне потребуется некоторое время на подготовку, сдался Арачимару. Цунади сама снова захихикала и отсалютовала мне чашечкой саке. Я пришлю вам сообщение, буду ждать с нетерпением. Змеюка, при всей своей одиозности, специалист сильный. Ильинин как минимум в ранга, неплохой, для Неузумаки, знаток фуин, мастер иллюзии и менталист. Мастера гендзюцу всегда в той или иной степени менталисты, сферы-то родственные. Еще он, в отличие от многих моих знакомых, склонен подвергать сомнению авторитета и не готов довольствоваться объяснением только потому, что оно освещено временем и все это знают. Да, знают, и что, может, какой-то фактор не учли или просто плохо искали. Словом, договорились мы с ним так, он пороется у себя в закромах, поднимет старые записи и примерно через неделю пришлет приглашение, или сам в госпиталь зайдет. Цунади Хими выписала мне временный многоразовый пропуск, с которым я могу приходить в любое время, и я намерена воспользоваться разрешением на всю катушку. Все-таки в Конохе медицина развита на более высоком уровне, чем у нас. Сначала Синджу передали часть своих разработок, потом ильянины разных кланов объединились и начали активно обмениваться опытом, получив в результате нечто большее, чем просто сумма отдельных частей. Словом, третий день моего пребывания в Конохе прошел с толком. Доступ к архивам получила, контакты с Арачимару-саном реанимировала, в посольстве ждало письмо от Учиха Каташи-сана с приложенным к свитку билетом. Однако в любой бочке меда неизбежно должна оказаться ложечка дегтя, и таковую мне обеспечили ученики. Повтори, Хирошикун, ты сделал что? Привычным движением я извлекла из печати бамбуковую палку. Я бросил вызов на бой, упрямым движением вскинул подбородок мальчишка. Он утверждал, что настоящий шиноби не должен использовать меч, и если все-таки использует, Значит, печати складывать не умеет. Завораживающе интересно. Он сказал, ты ответил. Сачика-чан, это не дуэль, вычленила главная девочка. Они просто договорились подраться. Извините, Кушина-сенси, я не успела. Не переживай, Сачика-чан, вы все будете наказаны. Кстати, как зовут знатока? Какой-то Учиха Обита. Политика по-шинобски. Часть 3. Шиноби обожают сплетничать. Пить нельзя, искать приключений на стороне. Так приключений на работе хватает. Театр или литература привлекают далеко не каждого. Некоторые любят тренироваться, или коллекционируют деревянные фигурки, или занимаются еще чем-нибудь подобным. Тем не менее, большинство шиноби отдых предпочитает простой и незамысловатый, как правило, связанный с болтовней и обсуждением близких тем, вроде того, какой начальник козел и кого продвинут на его должность. В результате среднестатистический чунин книгу Бинго знал на зубок, о сильных бойцах из чужих деревень как минимум что-то слышал, в своей деревне мог дать характеристику всем, даже многим генинам. О том, чьим учеником является Учиха Обита и что он из себя представляет, выяснить удалось достаточно быстро. Собственно, кто его сенсей, я знала и раньше, не зря же память насиловала. Еще пацан состоит в одной команде с Хатаки Какаши, погибнет в третьей войне и отдаст тому свой шаринган. Вроде бы, погибнет не до конца и в последних сериях аниме он воскрес, но концовка выглядела форменным бредом и мой сокурсник ее не любил, поэтому рассказывал скомканно. Из-за его симпатий я хорошо помню мультяшку до момента ухода Наруто из деревни с Джиреей относительно неплохо, до нападения нукининов на деревню Песка. Дальше то ли вспомнить не удалось, то ли автор и в самом деле что-то курил. Не скажу, что личность будущего четвертого меня не интересовала. Хотя правильнее сказать вероятного четвертого, еще ничего не решено окончательно, все можно переиграть. Во властных играх достаточно малейшей ошибки, чтобы потерять набранные очки и скатиться на самый низ. Так вот, имя Намика Дзимина-то при обсуждении ситуации в листе всплывало слишком часто, чтобы его забыть. В открытую его преемником не называли, на регалии и должность претендовали еще несколько сильных фигур, но учитывать при раскладах учитывали. Во-первых, Намика Дзи для своего возраста очень силен и вообще считается гением, за счет чего репутация среди бесклановых и потомственных шиноби у него великолепная. Правда, я настроена несколько скептически, ибо гением здесь зовут любого, выделяющегося из общей массы в положительную сторону. Во-вторых, он ученик ученика третьего, то есть своеобразный духовный внук нынешнего правителя, что по местным понятиям очень и очень важно. Далее, в свое время паренек сумел произвести прекрасное впечатление на ряд влиятельных лиц из числа клановых верхушек, в частности, на Митосаму, дававшую ему личные уроки. Не удивлюсь, если она научила его даже большему, чем Джираю. Сокомандника внучки она не любила, ну и в-четвертых, но далеко не в последних, я всегда помнила, кто в каноне стал отцом моего ребенка. Конечно, Такушина со мной имеет мало общего, и что, поверьте, такое знание не может не влиять, особенно на женщину. Пусть успех сопутствует вашим деяниям, Узумаки Химе. Прошу простить беспокойство, причиненное моим учеником, поверьте, он сожалеет о своем поступке. Никакого беспокойства, Намика Дзи сама. Я давно мечтала познакомиться с женихом моей давней подруги, и тут такой повод. Не так ли, Якачан? Моя заклятая подруга холодно улыбнулась. Вот чего приперлась, спрашивается, боится, что жениха уведу. Не настолько я безбашенная, и она это знает. В другой ситуации, возможно, и пофлиртовала бы ей назло, но сейчас за малейший намек на скандал и сама превратит жизнь подчиненного в ад и правильно сделает. Я просто захотела взглянуть на твоих учеников, Кушина-чан. Надеюсь, ты не возражаешь? Наоборот, я польщена. Ты не планируешь взять собственную команду? Хотела бы, но у меня хватает обязанностей в клане, намекнула она на то, что я баклуши бью. К тому же, в Конохе принцесса Узумаки не может взять в ученики первых попавшихся. Это может быть воспринято неправильно и приведет к потере лица. Нужно подождать, пока не подрастут дети из семей, соответствующих моему статусу. Это очень разумно, Якачан. Я-то, когда брала личных учеников, о таких вещах вовсе не задумывалась. Мы бы долго обменивались колкостями, не вмешайся почуявший неладное Минато-сан. А красив, стервец, высокий, стройный, осанка гордая, золотая шевелюра густая, глаза голубые-голубые, чистые-чистые. Прости, дорогой, не в этот раз. Простите, Узумаки Химе, Быть может, тренировочный поединок лучше перенести на более позднее время. Ваши ученики выглядят не совсем здоровыми. Зовите меня по имени, так будет проще. Да, они тренировались всю ночь. Я решила, что должна уравнять шансы. Большая честь для меня, Кушина сама. Также прошу вас звать меня по имени. Вы сказали, уравнять шансы. Насколько мне известно, ваша команда сформирована несколько месяцев или даже недель назад, пожалуй, я плечами. Своих я учила 2 года, до звания Чунина им не хватает только опыта. На самом деле, наказаны они за непослушание. Четко было сказано, никаких конфликтов с листовиками. На провокации не поддаваться, возможные ссоры гасить в зародыше и разногласия сводить к шутке. Задравшись сучиха, Хироши не выполнил мой приказ, а остальные его вовремя не остановили, то есть тоже виноваты. Сачика, как временный капитан, в большей степени, но и неформальный лидер Акая порку заслужил. Хорошо хоть, инцидент действительно оказался случайным. Что бы я делала, окажись втянута в комбинацию того же корня, как бы поганцев вытаскивала. Короче говоря, сейчас мои ученики стояли на ногах, чуть пошатываясь, и все трое щеголяли ссадинами и синяками разной степени свежести. Вот не надо сенсея доводить, у сенсея жизнь нервная. Тем более, что я не стала сильно зверствовать и дала им целый час на отдых. Если вы полагаете это необходимым, Кушина сама, с сомнением протянул Намикадзе. В бою враг не станет ждать, пока они отдохнут, написала я, закругляя тему. Раз уж представился случай, предлагаю протестировать всех. Начнут Хироши-кун с Абита-куном, потом Акая-кун с Какаши-куном и третьими пойдут девочки. Небольшой перерыв и смена партнеров. Как вам? Прекрасная мысль. Кушина сама. Пока мальчишки расходились, я распечатала из припасенных свитков большущий плед, скатерть, посуду и приготовленную служанками еду. Глядя на мои приготовления, Якачан еле слышно фыркнула и на всякий случай установила легкий барьер вокруг места импровизированного пикника, что я мысленно одобрила. Тут, конечно, 3 джонина сидят, но случайности никто не отменял, судил Минато-сан. Хотя с нашего места все было прекрасно видно. Первая пара застыла на расстоянии 50 метров, готовая к схватке, ради них даже Сачика с Акая оторвались от еды и ждали сигнала к началу. Правда, жевать не перестали. На их счастье, несмотря на голод, о застольных манерах подростки помнили, поэтому еще одно наказание им не грозит. Готовность. Скомандовал Минато-сан, и мальчишки дружно сложили руки в жест уважения к противнику. Начали. Абита мгновенно отпрыгнул в сторону, на ходу складывая ручные печати для какой-то техники. Он еще находился в движении, когда Хироши плавно и неуловимо вытащил меч, махнув им в сторону противника. Почуявший неладное Учишинок мгновенно распластался по земле, и правильно сделал, над его головой пронеслась волна туго спрессованной чакры. «Мой ученик не владеет ни воздухом, ни огнем, уместными в данном случае», но формировать простейшие режущие дзюцу с помощью клинка даже самураи умеют. Перехватив инициативу, Хироши начал давить, попутно сближаясь с противником. Для него идеальна дистанция метров 15-20, на ней он сможет выпускать свою технику с максимальной частотой. Использовать что-либо еще он не собирался, да ему и не нужно было. Абита довольно быстро это понял и поскакал в сторону деревьев. Уйти замены или использовать иную технику он не успевал, поэтому просто бежал, прыгая в разные стороны и уворачиваясь от атак. Очень ловок, как и все Учиха. Спустя десяток секунд Хироши остановился, воткнул меч в землю и замер, сложив руки на рукояти. Есть у нас в арсенале довольно интересная сенсорная техника для владеющих датоном, в самый раз против генинов или слабых чунинов. Покидать открытое пространство мой ученик не намеревался, среди деревьев он потеряет преимущество и шустрый Учиха его запинает. Тем более, что четверть имевшейся на начало боя чакры он уже потратил, надо бы восстановить запасец. Огненные дзюцу противника его не пугали, от прилетевших издалека слабеньких дэранговых техник он уклонился, а более мощный огненный шар сдержал барьер. Наступила пауза, обе стороны искали, чем бы осчастливить друг друга. Пока что по очкам Хироши проигрывает. Он не смог реализовать преимущество и задавить противника, показал немалую часть арсенала и истратил много чакры. Впрочем, последнее для Узумаки не критично. В свою очередь, Абита-кун не прорвался на короткую дистанцию, как собирался, а дальнобойных дзюцу в его арсенале вроде бы нет. Я бы на его месте сближаться не торопилась. Шаринган, конечно, дает колоссальную прибавку к шустрости, но переть скуна им против меча, тем более что глазки он еще не пробудил. Пад, один боец сидит на деревьях и не хочет выходить на открытое пространство, второй застыл на поляне каменной статуи. Обычно в таких случаях проигрывает тот, кто первым начнет дергаться и суетиться, так что у более опытного Хироши шансы лучше. Кстати, почти так и произошло. Мой ученик решил устроить себе нечто вроде маленькой крепости и, поскольку владение датоном явно пока что не демонстрировал, принялся устанавливать сферический барьер на основе маячков Шики. В общем-то, правильное решение. В безопасном месте можно спокойно отсидеться, восстановить силы, нарисовать печати и вообще много чего сделать. Учиха, по-видимому, тоже это понял, потому что сделал свой ход. Вложив максимум чакры в огненный шар, под его прикрытием Обито-кун метнул пару кунаев с привязанными кибакуфудами и сразу бросился вперед, в рукопашную. Вот не жалко ему печати тратить, они ведь по генинским меркам немало стоят. Но, по-видимому, паренек очень хотел выиграть и принялся тратить козыри. Безуспешно. Взрывы снесли не до конца сформированный барьер. Хироши-кун отскочил метров на 20 назад и наобум послал пару лезвий чакры в образовавшееся пылевое облако. На сей раз остановить Учиху не получилось. Тот продемонстрировал неплохую чувствительность и увернулся от опасности, прорвавшись на близкую дистанцию. Он выскочил из пыли, выдохнул какую-то простую огненную технику, мешая моему ученику, и сразу бросил кунай, метя в грудь. От техники Хироши увернулся, кунай отбил, развернулся на пятки, сбрасывая с лезвия вниз очередную атаку, и без затей врезал рукояткой Учихе в зубы. А вот не надо в бою увлекаться. Намикадзи тяжело вздохнул. Яка-чан, не скрываясь, фыркнула. Рин-чан, помоги Обито-куну. Кушина сама, ваша ученица ведь тоже Ильянин, можно на нее рассчитывать? Конечно. Сачика-чан, присоединяйся. Пока девчонки лечили пострадавших, я не вмешивалась, не видя необходимости, к поединку готовились Акая и мелкие хатаки. Пока что о Какашику не вспоминают, только когда речь заходит о его отце, но на своем уровне репутацию он уже сумел составить хорошую. Первый в выпуске, лучший генин поколения. Если у кого-то из листовиков и имелись шансы побить моих учеников, так это у него. Мне, понятно, поражения не хотелось, поэтому в чай своим я подмешала неприметный стимулятор, а ночью гоняла Акая чуть меньше, чем остальных. Думаю, этого должно хватить. Начали мальчишки неплохо. В хорошем темпе сложили печати для огненных техник, оба успешно отпрыгнули, уворачиваясь от первого удара, и начали прощупывать друг друга всякой метательной мелочью. Спустя минуту, решив, что оценил противника достаточно, Какаши наложил на себя Райтон ускорение и перешел в ближний бой. И все бы у него получилось, не используя Акая грязненький приемчик из арсенала Узумаки, установил барьер на пути у несущегося противника. К чести младшего Хатаки, подлянку он заметил, но дистанция была слишком короткая и остановиться или просто свернуть в сторону пацан банально не успел. Как следствие, столкновение и короткая дезориентация, которой хватило моему ученику на создание обычной шокирующей водяной волны. Чистая победа. Хороший бой получился. Быстрый, динамичный, без явных косяков со стороны обоих бойцов. Хотя следует признать, что Акая совершил ошибку, продемонстрировав едва ли не весь свой арсенал, за исключением сильного тай. Его-то оппонент показал всего ничего. Каковы там особенности генома Хатаки и Чизаку? Сенсорика, постоянный контракт с псами, склонность к стихийной трансформации, так называемая белая чакра, позволяющая прятаться от обнаружения. Почти ничего из этого списка мы не видели, кроме ниндзюцу, а ведь наверняка есть. Не могу не восхититься умениями ваших учеников, Кушина-сама, со вздохом сказал Минато-сан. Признаться, я рассчитывал на победу Какаши-куна. Он хорош, согласилась я, опыта не хватает. Возможно, через годик-другой следует повторить эти поединки, сладко улыбнулась Яка-чан, и тогда результат будет иным. Насчет повторения, я буду не против, Яка-чан. Может быть, тогда и твои ученики смогут нас чем-нибудь позабавить. Кажется, Какаши-кун пришел в себя, вновь проявил качество дипломата Намикадзе. Давайте посмотрим на схватку девочек и устроим перерыв. Прекрасная мысль, Минато-сама. Поскольку приложил оппонента Акая мягонько, без переломов, со своей задачей начинающие ильянины справились быстро. Привели страдальца в чувство, проверили на наличие травм, остальное он должен сделать самостоятельно. Как и все клановые шиноби, Какаши-кун знал способы ускорения регенерации с помощью чакры, так что полученное оглушение и прочие последствия пропущенного дзюцу пройдут где-то за полчаса. Не до конца, конечно же, но в достаточной степени, чтобы продолжить соревнование. Напряжение между девочками ощущалось значительно слабее, чем в двух предыдущих схватках, да и смотрели они друг на друга дружелюбнее. Мальчишки, те явно хотели выиграть и настраивались на победу, а наши ученицы даже веселыми фразочками перекинулись, идя к отметкам. То, что они не испытывают враждебности, конечно, хорошо, но пусть только попробуют не выложиться на все 100%. Прямо тут и закопаю, причем Мината меня поддержит. У Рин ощущался очаг нормального размера для Ириньина и Генина поддержки, однако она по какой-то причине не захотела использовать ниндзюцу и сразу принялась сокращать дистанцию, попутно швыряя кунай. По-видимому, надеялась на свое тайдзюцу. В ответ на ее действия Сачика-чан отреагировала никак, застыла в стойке, не отрывая напряженного взгляда от бегущей навстречу фигурки. Даже головой не дергала, когда кунаи мимо летели. Пошевелилась она всего один раз, резко и стремительно выбросила в сторону руку, ударяя на Хару в сонную артерию, когда та пробегала мимо. Победила Абы-сан, со вздохом признал Минато-сан. Хорошие гиндзюцу, поздравляю. Изящная, я бы сказала, простая корректировка восприятия, подводящая противника под единственный молниеносный удар. Сачика внушила Рин-чан, что находится немного дальше и левее, и та атаковала пустое пространство. Чуть опасно, не спорю, но ведь сработало же. Не расстраивайтесь. После того, как детишки расселись возле импровизированного стола, я сочла нужным слегка утешить проигравших. Вы неплохо себя показали. Я совсем забыла про гиндзюцу, со смущенной улыбкой призналась Рин-чан. Про Узумаки ведь говорят, что вы не способны к этому искусству. Простите, если мои слова вас обидели. Незачем обижаться на правду. В Узушия живет несколько кланов, о чем часто забывают, и они специализируются на разных путях шиноби. Когда составляются ученические команды, генинов в них стараются подобрать так, чтобы в результате получилась универсальная группа, способная выполнять любые миссии. Кажется, в Конохе соблюдают тот же принцип, по мере возможности, кивнул Минато-сан. Существуют команды с изначально заложенной специализацией, но их мало. Спрашивай, Акэ, разрешила я, видя, что тот поднял руку. Ни в бою и ни на миссии младшие не могут без дозволения первыми заговаривать со старшими. Тем более член младшей ветви, пусть и из великого клана, не должен обращаться к главе клана, даже если тот клан состоит всего из одного человека. Конечно, за общим столом правила не такие жесткие, однако формальности лучше соблюсти. Скажите, Намикадзи-сама, а эти специализированные команды готовят тоже в академии? Я слышал, что в Листе есть несколько мест, где учат шиноби. Специалистов подготавливают в основном в училище разведки, также есть своя школа при госпитале. В академии учится не так уж и много учеников, это престижное место со строгим отбором. Основная часть будущих генинов получает образование в своем клане или проходит подготовку в обычных школах шиноби. Кстати, не все школы расположены внутри деревни, некоторые находятся в скрытых местах, в провинциях страны огня. Мне тоже стало интересно. Надо полагать, программа академии сложнее, и намного. В обычных школах, например, почти не уделяют время законодательству, этикету, каллиграфии и риторике. Курс нин и гиндзюцу дается в укороченном виде. Зато уроков тай едва ли не в два раза больше. Именно то, что и нужно детям горожан, дополнила Якачан. Все равно на большие они не способны. Среди шиноби в первом поколении иногда попадаются обладатели сильных очагов. Я ни о чем не спросила, но меня поняли. Да, но таких уникумов замечают еще при начальном тестировании, и они учатся в академии. Слегка подкрепившись под неторопливую беседу, не такую уж, кстати, и пустую, мы продолжили наш импровизированный турнир. Ничего принципиально нового ребятки не показали. Абита-кун предсказуемо проиграл Акэ и выиграл у Сачика. Какаши-кун с некоторым напряжением взял верх над Хироши и совершенно неожиданно слил бой нашей маленькой медичке. Расслабился, решив, что перед ним слабейшие из команды, недооценил противника, за что и поплатился. Не нужно считать, что, если перед тобой специалист по гиндзюцу и боец поддержки, значит, в тайдзюцу она тоже слаба. Среди моих учеников неумехи в тай не будет. Конечно, приходится давать им несколько разные вещи, мальчишкам делать упор на силу и ударную технику, девочке ставить стиль морской ладони с его заломами и резкими всплесками выбросами чакры, и тем не менее, около трети времени стабильно уходит на освоение возможностей собственного тела. На том же ниндзюцу можно сосредоточиться позднее, а вот двигательную базу надо нарабатывать сейчас, пока организм пластичный. Это мое мнение, я на нем стою, и никто меня с него не сдвинет. Подводя итоги неожиданного знакомства, я довольна. Якачан нервы малость потрепала, с нами Кадзи познакомилась, оценила его и его команду. Неплохие ребята, да и сам он неплох. Красивый, харизматичный, соображает шустро, умеет в разговоре сглаживать углы, по слухам, боец неплохой. Понимаю, почему мой клан и не только мой делают на него ставку. Это не злоязыки Орочимару. Минатакун очень дипломатичен и готов искать компромисс до последнего, что в пестрой среде Конохи очень и очень важно. Всего в Конохи 5 мест, носящих гордое название театра. Два из них сильно отличаются от привычных мне европейских, так как находятся на территории храмов и служат скорее религиозным целям, оставшиеся тоже весьма специфичны. На мой вкус, там все странное: актеры, декорации, маски, сюжеты. Статус обязывает посещать аристократичный и предельно формализованный, но, однако лично мне более-менее нравятся веселые и местами вульгарный кёбын, коротенькие пьесы которого актеры разыгрывают в промежутках между частями драматического представления. Посещать спектакли женщинам полагается исключительно в парадных кимоно, с соответствующей раскраской на лице и в сопровождении мужчины-защитника, чью роль на этот вечер примерил лично Ямада-сан. У старшего помощника нашего посла в листе сейчас довольно шаткое положение, его покровитель, Цуруги-сама, после смерти Мита-сама был вынужден вернуться в Узушиа, так как на роль представителя клана назначили человека с более высоким происхождением, племянника правителя, проще говоря. Чтобы работа не пострадала, костяк штата посольства остался прежним, однако влияние у креатур бывшего главы поубавилось, и они всеми силами стремились доказать собственную полезность. Вот Ямада сама и воспользовался возможностью пообщаться с Учиха в неформальной обстановке, благо повод ему я обеспечила. Ежесекундно кланяясь, служка проводил нас в принадлежащую красноглазым ложу. Окинув взглядом поднявшуюся при нашем появлении компанию, я чуть заметно улыбнулась. Все те же лица, что и в прошлый раз. Глава клана, его наследник и второй наследник с супругами. Месяц назад у Каташи-сана родился сын, однако до момента его совершеннолетия в случае гибели отца трон и веер наследует Фугаку-сан, как более старший и опытный. Впрочем, многое зависит от мнения старейшин, обладающих у Учиха немалым авторитетом и властью. Счастье, радости и процветание возлюбленным детям огня. Недостойные благодарят за приглашение, оказанная нам честь велика, присоединился Ямада-сан. Наоборот, это для нас честь согласия посланцев рода познающих пути неба и земли разделить удовольствие от игр актеров, ведь Иевата высказался набору сама. Прошу, проходите. Приношу свои извинения, что отослал приглашение непристойно поздно, поклонился его сын. Мне нет прощения, вам ни за что извиняться, Каташи-сан. Когда бы ни пришло письмо, запечатанное знаком веера, оно всегда приходит вовремя. Оттенки смыслов, оттенки поклонов. Мое происхождение и положение во внутренней иерархии Узумаки несколько выше, чем у Ямады сама, но он мужчина, однако приглашение пришло мне, поэтому заговорила я первой. Главе клана полагается отвешивать поклон Сайкэйры, в то время как его наследник мог бы обойтись обычным Кэйры, поскольку мы с ним уже знакомы, но это было бы не совсем вежливо. Приветственный поклон Исику от меня был бы уместен только по отношению к Фугаку Дона и его супруге, если бы я в данный момент не являлась гостьей. Для того Каташи-сан извинялся с использованием слова «непристойность», чтобы слегка уравнять статусы и упростить общение. Нас с Ямада-саном усадили на почетное место справа от Набору-сама. Больше некуда. Отсутствие наследника по левую руку в большинстве кланов служит очевидным знаком немилости и указывает на скорые передвижки в элите. Сажать назад тоже нельзя, это крайне невежливо по отношению к гостям. Тем самым, вольно или невольно, Учиха меня подставили, потому что обычно справа от холостого мужчины сажают его невесту. Наверняка пялящиеся на нашу компанию зрители этот нюанс вспомнили и оценили. Морды у Учиха каменные, ничего не прочтешь, но, думаю, они тоже неоднозначность ситуации понимают. Это шутка или негласное предложение? По спине пробежал холодок. «Не-не-не, не надо мне такого счастья. Я не могу выбираться в театр настолько часто, насколько хотелось бы», — доверительно поведал Набору сама. «Дела отнимают время». Тем не менее, узнав о новой постановке господина Ичиноси, не удержался и заказал билеты. «Я слышал о главе труппы Канахи. Кажется, некогда он руководил столичным театром высоких наслаждений, да, именно он. По ряду причин он был вынужден оставить свой прежний пост, однако нашел в Листе новое пристанище. Говоря по-простому, гениальный режиссер однажды допустил оплошность. Написанная им пьеса содержала несколько двусмысленностей, чем немедленно воспользовались его враги, трактовав спорные моменты в нужную им сторону. В дело, увы, вмешалась политика. Оскорбленный даймё изгнал Ичиноси сама, и мыкаться бы тому по чужим странам после такого, не пригласи его учиха в Лист. Вот так вот, никто не посмел нарушить волю верховного правителя страны, а шиноби посмели, причем даже не вся деревня, а один великий клан. Очень хорошо показывает, за кем реальная сила. Со стороны клана Учиха очень благородно дать приют гонимому ветрами судьбы беглецу. Мы не остались в накладе, ведь теперь имеем возможность смотреть на прекрасную игру его актеров, чего не могли раньше, с улыбкой ответил владыка. Истинный ценитель искусства пойдет на многое ради утоления своей страсти. Так и есть, Кушинахиме, так и есть. Первая часть действа традиционно служила завязкой сюжета, рассказывавшего о вражде двух кланов и трагической любви их предводителей. Один из предводителей, если что, был женщиной. Для Листа постановка скользковата, учитывая историю основания деревни, хотя начало вполне классическое и никаких неоднозначных моментов глава труппы не вводил. Посмотрим, что дальше будет. Прекрасный спектакль, вполголоса заметил Набору сама. Хотя, на мой взгляд, актеру в маске приходящего демона следовало бы надеть ало-золотое кимоно. Для данного освещения оно подходит больше. Тогда и принцу Фудзита надо было бы облачиться в синее и красное. Именно. Знаете, в целом представление очень хорошо, но мелкие шероховатости портят всю картину. Возможно, следовало бы сообщить о них уважаемому руководителю труппы. Уверена, что к вашему мнению он прислушается с особым тщанием. Будьте уверены, уже не раз говорил, вздохнул Учиха. Увы, у него свое видение творческого процесса. Спектакль продолжался 5 часов с 3 перерывами, во время которых зрители общались, могли перекусить, навестить место уединения или просто побродить по залу, наступая на ноги окружающим. Кстати, несмотря на наличие буфета, практически все шиноби приносили еду с собой. Мы с Набору сама обсуждали перипетии сюжета, изредка привлекая в качестве нейтральной стороны Ямаду-сана. Время от времени в разговор вмешивался Каташи-сан, вставлял пару слов Фугаку-сан, по сравнению с дядей более резкий в суждениях. Женщины общались между собой, тем самым несколько меня нервируя, этикет этикетом, но узумаки бы давно принялись болтать между собой на самые разные темы, попутно ругаясь, выясняя отношения и превращая чинное мероприятие в балаган. Мы очень общительные, иногда даже слишком. Сама пьеса мне не особо понравилась, тем более что я смотрела ее постольку поскольку. Основное внимание уходило на анализ и разбор того, что сказал Набору сама, как сказал, в каком контексте, устроит ли нас его предложение. Иногда приходилось советоваться с Ямада-саном, когда речь заходила о каких-то исключительно внутридеревенских делах, постороннему непонятных. Впрочем, таковых было немного. «Они готовы обеспечить нам поддержку при заключении договора», докладывала я тем же вечером старейшине Аю сама. «Взамен требуют голоса при избрании советника и помочь им протолкнуть своего человека на должность казначея. Еще они хотят получить методику создания фуутон-нодзюцу, ну и некоторые высокоуровневые печати в подарок. Казначея им подавай, советника». Принялся ворчать посол. «За оградку, стало быть, хотят выбраться. Методику ничем заменить нельзя. У меня сложилось впечатление, что скорее они откажутся от казначейской должности». «Ну, еще бы», — скривил губы Айсама. «Ладно, поторгуемся». Учиха, воспользовавшись нашим сложным положением, собирались решить сразу две свои проблемы. Первую им расчетливо и цинично создал Синджу Табирама, предложив руководство полиции и Канахи. Заглотив наживку, красноглазые получили немалую головную боль в виде постоянных мелких конфликтов с другими кланами, необходимости отвлекать часть бойцов на патрулирование и изрядной зависимости от финансирования из бюджета деревни. Кроме того, В случае любых происшествий они по умолчанию становились виноватыми и теряли лицо, что тоже хорошего настроения не прибавляло. Выбраться из своеобразной ловушки они не могли, потому что другие кланы за свои зоны влияния держались зубами и при малейшей попытке влезть на чужую территорию поднимали дикий вой. Отказаться же от полиции у Чех давила жаба, да и повода подходящего не находилось. Вторую проблему подкинул шаринганщикам любимый, простите за тавтологию, шаринган. Способность чудо-глазок копировать чужие техники в стратегическом плане подложила клану изрядную свинью, сила одиночки превратилась в слабость общины. У Чеха не вели собственных разработок техник ниндзюцу, у них не было сильных иринов общего профиля. Правда, специалисты в области глаз чудо как хороши, стиль тайдзюцу целиком опирался на феноменальную ловкость и для долгого боя не подходил. Короче говоря, жизнь клана и его боевой стиль крутился вокруг шарингана, и это было не всегда хорошо, особенно для вассальных кланов. В загашниках у Чех имелось огромное количество накопированных техник, но не имелось понимания, как и в каких случаях эти техники применять с максимальной эффективностью. Конечно, за века существования красноглазые много чего украли, выменили или отобрали, кое-что все-таки разработали сами, и тем не менее, методик развития бойцов у Чех, сравнительно с нами или Синджу, мало, во всем, повторюсь, что не касалось их дадзюцу. Вот поэтому они и хотели получить методику развития кейракуки под фуаутон трансформацию чакры. Не просто описание тех или иных техник, а расписанную по пунктам концепцию формирования бойца с нуля, чуть ли не с момента рождения, со всеми нюансами и особенностями. Им, конечно, кое-что придется переделать под свой кеткигинкой. Не такая уж и сложная задача, и Ренин в ранга справится.